Конец сказки о твердом орехе. И действительно, не успели на следующий вечер зажечь свечей, как уже явился крестный и стал продолжать свой рассказ. Уже 15 лет странствовали Дроссельмейер и придворный астроном, но не нашли даже и следа ореха Крокотука. Если бы описать все места, где они были, и все диковинные вещи, которые им попадались по пути, то пришлось бы говорить 4 недели. Но я этого делать не стану. А сейчас же скажу вам, что в конце концов Дроссельмейера охватило глубокое уныние и сильная тоска по родном городе, любезном его сердцу Нюрнберге. Однажды, когда он со своим другом курил трубку скверного табаку среди огромного леса в самом сердце Азии, тоска эта особенно сильно напала на него. «О, прекрасный, родимый город Нюрнберг! Все, кто не видал тебя, даже если бывал в Лондоне, Париже и Петервородинге, все же сердцем будет тосковать по тебе и стремиться увидать тебя, прекрасный город Нюрнберг, и твои прекрасные дома со стрельчатыми окнами». Видя, как жалобно причитает Дроссельмейер, астроном проникся глубоким состраданием и так громко завыл, что его слышно было по всей Азии. Но он быстро овладел собой, отер слезы и спросил: «Дражайший коллега, почему мы в сущности здесь сидим и воем? Почему бы нам не отправиться в Нюрнберг, как будто не совершенно все равно, где и как искать этот проклятый орех Крокотук?» «А ведь это совершенно правильно», — согласился утешенный Дроссельмейер. Оба немедленно встали, вытрясли свои трубки и из леса в центре Азии прямиком отправились в Нюрнберг. Не успели они туда прийти, как Дроссельмейер сейчас же побежал к своему двоюродному брату, кукольных дел мастеру, лакировщику и золотильщику Христофору Захарию Дроссельмейеру, с которым он не видался уже много-много лет. Часовщик рассказал ему всю историю о принцессе Пирлипате, мышихе и орехе Крокотуке, так что тот только руками разводил и в изумлении восклицал: «Ну, братец, это изумительно, прямо изумительно!» Дроссельмейер же продолжал рассказывать о всех приключениях в дальнем пути, как он провел 2 года у финикового короля, как его коварно прогнал миндальный князь, как он тщетно пытался добыть какие-либо сведения от общества естествоиспытателей в стране белок, словом, все свои неудачи, и что все же он не нашел даже и следа ореха Крокотука. В продолжение этого рассказа Христофор Захария часто прищелкивал пальцами, вертелся на одной ноге, щелкал языком и потом произнес: «Черт возьми!» Наконец он швырнул вверх шапку, бросился на шею двоюродному брату и закричал: «Братец, да вы спасены! Или я совершеннейший дурак, или у меня-то и находится ваш Крокотук!» Он сейчас же вытащил шкатулку и вынул из нее позолоченный орех средней величины. «Вот, послушайте, — сказал он, показывая орех двоюродному брату, — какая история случилась с этим самым орехом! Много лет тому назад приехал к нам на Рождество незнакомый человек с мешком орехов и стал ими торговать. Как раз перед моей игрушечной лавкой он поссорился с местным торговцем орехами, который никак не мог допустить, чтобы чужой торговал здесь ими. Чтобы удобнее было обороняться, незнакомец сбросил на землю свой мешок. Как раз в это время его переехала тяжело нагруженная телега, раздавив все орехи, кроме вот этого. Странно улыбаясь, незнакомый человек предложил мне его купить за серебряный грош 1720 года. Все это мне показалось очень странно. В кармане я как раз нашел именно такой грош, какой хотел незнакомец, и я купил орех и позолотил его, сам не зная хорошенько, почему я так дорого за него дал и почему его сохраняю. Всякое сомнение, что орех двоюродного брата и есть разыскиваемый крокотук, моментально исчезло, когда приглашенный для исследования придворный астроном осторожно соскоблил по золоту и нашел на ободке ореха слово «крокотук», вырезанное китайскими буквами. Путешественники страшно обрадовались, а двоюродный брат стал считать себя счастливейшим человеком в мире, когда Дроссельмейер уверил его, что теперь судьба его обеспечена, и что, не говоря уже о значительной пенсии, ему вернут из казны все истраченное понапрасну на позолоту ореха золота. И маг, и астроном уже одели было ночные колпаки и хотели идти спать, как вдруг астроном заговорил: «Любезнейший товарищ, счастье никогда не приходит в одиночку. Поверьте мне, что мы нашли не только орех крокотук, но и молодого человека, который разгрызет его и даст принцессе зерно, могущее вернуть ей красоту. И я полагаю, что это никто иной, как сын вашего двоюродного брата». «Нет», — воодушевляясь, продолжал он, — «эту ночь мы посвятим не ему, а составлению гороскопа юноши». С этими словами он сорвал с головы ночной колпак и немедленно принялся за наблюдение. И в самом деле сын двоюродного брата Дроссельмейера был очень милый мальчик, стройно сложенный, никогда еще не брившийся и не носивший сапог. Когда он был совсем еще маленький, то несколько раз бывал на Рождество паяцем, но теперь этого никто не замечал. Настолько искусное воспитание дал ему отец. На Рождество он одевал красивую куртку, шитую золотом, шпагу, под рукой держал шляпу, прическа у него была самая модная. Наряженный и сияющий стоял он в отцовской лавочке и из прирожденной любезности щелкал молодым девушкам орехи, за что они его прозвали «милым щелкунчиком». На следующий день астроном с восторгом обнял часовщика и закричал: «Это он! Он! Мы его нашли!» «Но только, любезнейший коллега, не надо упускать из виду двух вещей. Во-первых, вы должны своему замечательному племяннику приделать деревянную косу, которая так соединялась бы с подбородком, чтобы его можно было сильно дернуть. Затем, прибыв в столицу, нам следует тщательно умалчивать, что привезли с собой и молодого человека, который разгрызет орех. Я прочел в гороскопе, что после того, как несколько человек совершенно безрезультатно сломают себе зубы, король обещает преемство престола и самую принцессу тому, кто разгрызет орех и вернет ей красоту». Кукольных дел мастер был в высшей степени доволен, что его сынок женится на принцессе Перлипате и сделается принцем и королем, и отдал его в полное распоряжение родственников. Коса, которую Дроссельмейер приделал своему многообещающему племяннику, вышла замечательно удачно, так что опыты даже с самыми твердыми персиковыми косточками дали как нельзя более блестящие результаты. Так как Дроссельмейер и астроном тотчас же оповестили столицу о находке ореха Крокотука, то там немедленно были сделаны необходимые оповещения, и когда прибыли наши путешественники с принесенным ими средством вернуть красоту, то уже набралось много красивых молодых людей, среди которых были даже и принцы. Все они хотели попытаться расколдовать принцессу, надеясь на крепкие челюсти. Посланные немало ужаснулись, когда вновь увидали принцессу. Маленькое тельце с тщедушными ручками и ножками с трудом поддерживало безобразную голову. Лицо казалось еще отвратительнее, благодаря явившейся на подбородке и у рта белой, как бы сделанной из хлопка, бороде. Все случилось совершенно так, как это предвидел в гороскопе придворный астроном. Один безбородый юноша за другим пытались разгрызть орехи, но все они лишь ломали зубы и свертывали челюсть, а принцессе ничем не могли помочь. Почти без чувств, падая на руки специально приставленных к ним зубных врачей, они восклицали: «Ну уж и орех!» Уже после того, как король в душевном горе обещал дочь и царство тому, кто разрушит чары, явился изящный и нежный юноша Дроссельмейер и попросил разрешения попытать счастье. Молодой Дроссельмейер больше всех понравился принцессе Пирлипате. Прижавши ручки к сердцу, она с большим чувством вздохнула: «Ах, если бы он действительно разгрыз орех Крокотук и сделался моим мужем!» Вежливо поклонившись королю и королеве, а затем принцессе Пирлипате, он принял орех Крокотук из рук обер-церемонимейстера, без дальнейших рассуждений положил его в рот, сильно дернул себя за косичку и крак-крак! Скорлупа разлетелась в мелкие кусочки. Ловко очистив зерно от висевших еще на нем волокон, он с низким поклоном подал его принцессе, а затем закрыл глаза и стал отступать назад. Принцесса тотчас проглотила зерно, и, о чудо, она превратилась в дивно красивую девушку. Лицо ее как будто было соткано из лилейно-белого и розового шелка. Глаза сделались, как сияющая лазурь, а роскошные кудри казались вьющимися золотыми нитями. Трубы и литавры смешались с радостными криками народа. Король и весь двор скакали на одной ножке, как при рождении Пирлипаты, а королеву пришлось оттирать одеколоном, так как от радости и восторга она лишилась чувств. Огромная толпа сильно мешала молодому Дроссельмейеру, который не успел еще сделать свои 7 шагов. Однако он овладел собой и уже поднял правую ногу, чтобы сделать 7-й шаг, как вдруг из-под полу с отвратительным писком выскочила мышиха как раз в ту минуту, когда он опускал ногу. Он на нее наступил и так, что чуть не упал. О, ужас! В ту же самую минуту юноша сделался таким же безобразным, какой только что была принцесса Пирлипата. Тело съежилось и с трудом поддерживало несоразмерно большую голову с выпученными глазами и громадным, безобразно выдающимся ртом. Вместо косички висел у него за спиной узкий деревянный плащ, с помощью которого он мог управлять своей нижней челюстью. Вне себя от страха и ужаса часовщик и астроном смотрели, как каталась по земле, истекая кровью мышиха. Злоба ее не осталась безнаказанной, так как молодой Дроссельмейер настолько сильно наступил ей на шею своим острым каблуком, что она была уже при смерти. В смертных муках она жалобно пищала: «Хоть щелкун и молодец, но придет ему конец. Семь раз венчанный сынок отомстит в решенный срок, отомстит вполне за мать. Щелкуну недолго ждать, ах, как тяжко умирать, мир веселый оставлять. Пик!» И с этими словами мышиха умерла, и ее унес придворный истопник. О молодом Дроссельмейере все позабыли. Наконец принцесса напомнила королю об его обещании, и он тотчас же приказал привести молодого героя. Но когда несчастный вошел в своем новом ужасном виде, принцесса закрыла лицо обеими руками и закричала: «Ах, уведите! Уведите этого отвратительного щелкуна!» Гофмаршал тотчас схватил его за маленькие плечи и вытолкнул за дверь. Король пришел в страшную ярость, что ему хотели навязать в зятья щелкуна, взвалил всю вину на часовщика и астронома и на вечные времена изгнал их из своей столицы. Этого не значилось в гороскопе, который астроном составлял в Нюрнберге. Он снова принялся за наблюдение и стал предсказывать, что молодому Дроссельмейеру и в его новом виде так повезет, что он, несмотря на свое безобразие, сделается принцем и королем. Безобразие же его может исчезнуть в том случае, если семиглавый сын мышихи, которого она родила после смерти первых семи и который сделался мышиным королем, падет от его руки, и если его полюбит дама, несмотря на его уродство. И действительно, молодого Дроссельмейера до сих пор можно видеть на Рождестве в игрушечной лавке его отца в Нюрнберге, хоть и в виде щелкунчика, но в одеянии принца. Вот вам, дети, и сказка о твердом орехе. Теперь вы знаете, почему люди говорят иногда: «Ну уж и твердо же это был орех», и отчего щелкунчики бывают такие безобразные. Так закончил свой рассказ советник. Маша нашла, что принцесса Перлипата в сущности черствое, неблагодарное существо. Фриджи, напротив, утверждал, что если только щелкунчик храбрый малый, то он не очень-то станет церемониться с мышиным царем и быстро вернет себе былую красивую наружность.